Народное славянское радио для пытливых умов. Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш семинар, который будет посвящен теме раскрытия главного женского секрета, как стать любимой и счастливой. И как я говорил, в объявлении это будет полезно не только женщинам, но и мужчинам. Потому что многие мужчины иногда не задумываются о том, как они сами мыслят, и о том, как эти мысли, как эти слова, действия вызывают, вернее, какую реакцию вызывают у женщины и к чему они приводят, как они действуют на окружающий мир. Ну ладно, о мужчинах мы поговорим, может быть, в другой раз, а в этот раз будем говорить уже про женщин. Какие плюсы получит тот, кто внимательно изучит все темы и кто проработает? Ну, во-первых, вы станете, и это касается женщин, самым лучшим другом, партнером, любимой женой, счастливой женщиной, одним целым, со своей половинкой, наполненным счастьем, человеком, и начнете двигаться по своему пути. Вы станете хозяйкой своей жизни и берегиней для любимых. Исполните свой долг перед родом. Ну и третье, из вашей жизни уйдут болезни и проблемы, и не только ваши, но и ваших близких, мужа, детей, родственников и знакомых. Вот ключевое здесь, если вы будете не только слушать, но и трудиться над собой, воспринимать то, что говорится, для того, чтобы потом, ну или, может быть, уже в нашем семинаре, или потом это все прорабатывать. Иначе все это будет впустую. Крутым вумен, профессиональным невестам и супермоделям. И тем, кто живет не любовью, не сердцем, не разумом, а телом. Вот для кого тело важнее. Благосостояние тела, достаток тела. В общем, все то, что связано с телесным. Вот если важнее, то тогда проблемы вот эти вот оставьте при себе, и вам это не нужно. А кому это нужно? Разумным женщинам и мужчинам, у которых есть проблемы в семье и жизни. Тем, кто желает разобраться в причинах неприятностей. Тем, кто готов меняться сам. Если вам это надо, то давайте разбираться. Счастье – это когда тебя понимают. Большое счастье – это когда тебя любят. Настоящее счастье – это когда ты любишь. Так сказал давным-давно один из мудрецов всемирного масштаба, считаю, того, кого называют Конфуцией. Как будем двигаться? Ну, для начала теоретически рассмотрим некоторые вопросы. Потом попытаемся это осознать, ну а дальше попытаемся это применить для начала в мозгах, для начала в голове. Сделаем революцию. Итак, какие же основы счастья? Основы счастья – это любовь. Что такое любовь? Это принятие и приятие всего, какое оно есть, без каких-либо додумок. Нельзя додумывать что-то за кого-то. Нельзя додумывать что-то об этом мире. То есть любовь – это полное принятие и полное приятие всего того, что оно есть и как оно есть, без своих собственных додумок. Вот это очень важно понять. Понимание, естественно, себя и тех, с кем общаетесь. Вот без этого любви не получится. Честное отношение ко всем и каждому, включая себя. И дальше читаем как мантру. Любовь, понимание, честные отношения, любовь, понимание, честные отношения. Ну и так пока не заснете. Если нет любви, значит нет понимания. Нет понимания, значит будет вечная борьба за звериное главенство. Будет жизнь неразумного животного в борьбе со всем, что есть в этом мире. Но ведь мир победить невозможно. Вот это вот надо запомнить. Если нет любви, вы превращаетесь в животное, вы становитесь на уровень животного, и в этом случае тогда вы боретесь со всем и с каждым, добиваясь своего главенства, превосходства, и вы боретесь с этим миром. Но вы рождены в мире. Мир был создан для вас и для других, какие есть. И поэтому изменять мир невозможно. Меняя, убивая, уничтожая естество мира, вы уничтожаете себя. Вот это вот нужно понимать. Поймете, значит будет хорошо. Не поймете, будет беда. Женщины и мужчины мыслят по-разному. Я думаю, что это ни для кого не секрет. Мужчины точечно, собрано, логично. Женщины все направлены, эмоционально, порой хаотично. Как понять, что начинается буря и что нужно сделать, чтобы перевести жизнь в счастливое русло? Вот это очень важный вопрос. Многие спрашивают, ну вот я не понимаю, как мужчиной быть, вот он мыслит по-другому. Есть определенные указатели на то, что вам пора осмыслить, и вам нужно по-другому начать относиться. Давайте с этим будем разбираться. Уровни сигналов, на которые обязательно нужно реагировать. Первый – это взгляд. Взгляд может выражать недоумение, непонимание, удивление. Второй – это слово, конкретное послание. Слово – то, что вы славливаете, то, что вы можете уловить, если, конечно, способны. И вот здесь уже, в этом слове, заложена какая-то мысль, какой-то посыл. Вот если вы пропускаете сначала взгляд, потом пропускаете слово, то в дальнейшем будет происходить накал, будет проявляться крик. Клик – это третий уровень донесения информации. Вы не понимаете, вы не слышите. Это попытка достучаться. Ну и самый крайний, четвертый уровень – это уже телесное взаимодействие. Это пинки, толчки, удары. Ну, как говорится, достучалось, либо достучался. Вот вы часто встречали такую ситуацию, когда сначала что-то тело изображает. Ну, как мимика какая-то, там, телесная, лицевая. Как вот мимы что-то изображают. Да, вы это пропускаете. Потом кто-то вам что-то говорит. Спокойно, тихонечко. Один, второй, третий раз. Вы это пропускаете. Потом вдруг человек начинает орать, кричать. Переходит уже на ругань, на брань, на мат, оскорбление. Вы тоже это пропускаете, а потом пропускаете удар ну, куда-нибудь. Ну, неприятная ситуация, правда? Скажите, часто вы или наблюдали, или были в таких ситуациях? Ну, я думаю, что встречалось такое. А раз так, давайте будем дальше разбираться. А что же с этим счастьем делать? Ну, для начала начнем осмысление. Потом мы берем занозы дурной жизни, которые у вас очень-очень плотно сидят. Ну и начнем в практике себя менять. Первое, что нужно сделать, понять, кто я. Если я женщина, то какие у меня особенности и задачи в этой жизни? Какие у меня сильные и слабые стороны, как тела, так и ума? В чем я главная, в чем соратник, в чем подчиненная? Вот это очень и очень важно. Если вы понимаете все эти вот пунктики, если вы понимаете по сути, по-честному, без каких-либо опять иллюзий, додумок, майи, без каких-либо занос, которые вам в школе, в детстве там накидывали, то тогда вы на верном пути. Вы тогда сможете разобраться, что происходит, и дальше решить проблемы и больше их не повторять. Вот это очень важно. Помните, человек, живущий в начальном этапе своей жизни, решает те проблемы, которые возникают. Причем возникают чаще всего они из-за того, что он так себя ведет. На втором этапе своей жизни человек уже начинает проявлять определенные знания. У него появляется опыт. И если вдруг возникает проблема, с которой он сталкивался, он сразу ее начинает гасить, не дожидаясь, когда она перейдет в бурную тяжелую стадию. На третьем уровне проявляется уже какой-то опыт большего формата, уже мудрость начинает в нем проявляться, и он не допускает аналогичные какие-то ситуации по каким-то направлениям, просто не допускает. А вот четвертый уровень – это вообще недопускание проблем. Это жизнь без проблем. Но теперь осмыслите вот эти четыре уровня и поймите, на каком уровне вы сейчас находитесь. Если вы смотрите это в записи, то тогда еще раз пролистайте чуть-чуть назад и послушайте еще раз внимательно, какие у меня сильные и слабые стороны, в чем я главный, в чем соратник, в чем подчиненный. Решение проблем по каким-то известным проблемам, либо недопускание вообще проблем в жизни, вот это вот характеризует, ну, как сейчас говорят, высокий уровень душевного, духовного, сущностного состояния, там, не однажды рожденного на земле. Понять это и принять как есть, то есть полюбить как человека, а не как свою вещь. Не лезть в мужское дело, если вы женщина. Дать возможность мужчине быть мужчиной, а себе женщиной. Вот это очень важно. Полюбить, то есть принять человека, какой он есть. Очень часто женщины, да и мужчины тоже, что-то греха таить, воспринимают рядом с собой находящегося человека как в лучшем случае помощника, в лучшем случае соратника. А иногда, а может быть даже в большинстве случаев, исходя из того, что вот я вижу и слышу, это как какого-то слугу, который обязан выполнять какие-то ваши прихоти. И очень часто такое отношение доводит человека в своих осмыслениях по отношению к другому человеку до хозяина какого-то животного или какой-то вещи. Это очень-очень скверно, это очень плохо, и это всегда ведет к войне, особенно если так к мужчине относится женщина. Мужчина всегда идет напролом до конца, тем более с тем, кто физически его слабее, кто логически его слабее. И что ж там греха таить, давайте честно скажем, что большинство женщин физически слабее мужчин. И если женщина пытается на животном уровне сопротивляться с мужчиной, пытается бороться с мужчиной, если тем более она пытается его превратить в раба или в какую-то вещь, а он с этим не согласен, я сейчас не говорю про мужчин, которые там, мужчинки-подкаблучники, за юбку которые держатся, которым легко и хорошо, нет, я говорю про настоящих мужчин, то в этом случае мужчина будет доказывать свою правоту в любом случае. Он будет биться до последнего, если вы перешли на уровень физического отношения. Не высокого, а животного отношения, подчинения. Он никогда не станет под, если вы стали на вариант самки, да, самки доминирующие, он никогда, настоящий мужчина, под самку не станет. Поэтому будут применены все вот эти вот четыре уровня сигнализации. Непонимание, взгляд, движение, слово, что ты хочешь, почему ты так делаешь, потом крик.